Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга вторая, глава третья. О том, как воля человеческая должна сообразоваться с волею божественной при различных жизненных положениях и обстоятельствах совне. Мы сказали уже, какое приуготовление полезно и успешно для согласия, или, так сказать, для слияния воедино человеческой воли с божественной. Теперь же надлежит показать в примерах и подобиях, как на самом деле та и другая воля совместимы быть законно. Часть первая. Весьма определительно и справедливо выразился Фома Аквинский, XIII век, о так называемых «добрых делах», что они только тогда приятны и любезны Богу, когда совершаются во всем согласно с волей Божией. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 1 Коринфянам 13:3. И все эти дела мои не будут принадлежать к добродетельным делам. Пимен, муж святой, всегда и всем давал такое наставление: никогда не поступай по своей воле, если она противоречит воле божественной, но да будет воля твоя всегда согласна с волей Божией. И если желание твое действительно не противоречит воле Божией, то Бог откроет тебе это или через евангельское наставление, или возбудит в сердце твоем мысль обождать с приведением в дело задуманного тобою желания и предоставить его совершенно в волю Божью, говоря: «Если Богу угодно мое желание, оно совершится, а если не угодно, не исполнится оно. Как хочет Бог, так и я». Достойно прославлена в Священном Писании Руфь, муавитянка, когда свекровь ее Ноэминь, иудеенка, жена Авимелеха, осталась вдовою, потеряв в земле муавитской мужа и обоих сыновей своих, там же умерших, возвращалась на свою родину в Вифлеем, и, благословив своих невесток, Орфу и Руфь, жен умерших сыновей, советовала обеим остаться в своей земле у своих родителей. Орфа осталась у родителей, а Руфь никак не согласилась оставить свою свекровь Ноэминь, неимущую и беспомощную вдову. Руфь сказала Ноэмине: «Не принуждай меня, мать, оставлять тебя одну. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и там же погребена буду. Пусть все это да сотворит мне Господь, и этим окажет мне великую свою милость. Одна смерть разлучит меня с тобою». Руфь 1:18. Подобно Руфи желает и говорит Богу человек, горячо любящий его всем сердцем и всей душой своею, и не может говорить иначе. Пророк Илия, перед тем, как Господу было угодно чудным образом вознести его на небо, — сказал Елисею. «Останься здесь, на пути из Галгала, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Елисей отвечал на это: «Как жив Господь и жива душа моя, так я не оставлю тебя». И этот ответ повторил он 3 раза своему господину, неразлучный с ним его спутник, желающий всегда с ним пребывать. 4 Царств 2:1-6. Вот еще пример согласия или единения воли человеческой с божественной волею. Когда Иорам, царь израильский, желая наказать отложившегося от него царя Моавитского, приглашал к себе на помощь Иосафата, царя Иудейского, и послал к нему спросить, пойдешь ли ты со мною на войну против Моава, Иосафат отвечал: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». 4 Царств 3:1-7. Так и мы, братья, всеми силами души нашей соединимся с Богом в каждом нашем деле, как Руфь с Ноэминью, Илья с Елисеем, Иоарам с Иосафатом. Скажем Ему, каждый из нас с несомненной верой, неизменной любовью и твердой на Него надеждой: «Воля Твоя, о Боже мой! Воля Твоя, моя воля! Сердце Твое, мое сердце! Я весь нахожусь, о Боже, под Твоим милостивым и праведным благоволением, исповедую Твою милость и правосудие надо мною». Так единение своей воли с божественной волей да храним во всех своих делах и поступках, по службе, по власти над подчиненными нам, во всех своих трудах и занятиях, в потерях своих, в болезнях и в час самой смерти, имея твердую надежду на искупительную жертву Христову за грехи наши. Да видим, братья-христиане, великую Божию милость к нам и уготованное им для нас вечное блаженство. Предадим себя совершенно в волю Божью. Не иное что, имея в устах, кроме слов, да будет воля Твоя обо мне, милосердный и праведный Боже, Искупителю мой. Как все добродетели и благодеяния Христовы яснейшим и величественнейшим образом обнаружились наипаче в страданиях Его, тоже сказать должно и о качестве последней смиренно-усердной молитвы Его. Иисус Христос по совершении в Иерусалимской горнице с учениками Своими заключительной ветхозаветной Пасхи и по установлении величайшего таинство преподания своим ученикам в снеть причиства своего тела и честной своей крови под видом хлеба и вина, для теснейшего с ним единения и получения блаженной жизни вечной, а также для всегдашнего памятования о нем в настоящей жизни, вошел с учениками по обыкновению на гору Елеонскую, и, пришедши на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Сам отошел от них, как бы на вержение камня, и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию, всю полноту страданий и искупительной смерти мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и он, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Лука,

кто умозрением своим стремится через рассматривание устройства и управления видимого мира и его непременных законов уразуметь невидимое Божие, его премудрый промысел, пресносущную силу и святую волю, тот истинно любомудр. Тот, сколько бы ни имел глаз, все они в голове у него, то есть в духе, действующем через мозг. Эпиктет, философ, проводил жизнь, которая казалась ему выше всякого счастья. Он имел у себя одного только слугу, один только глиняный подсвечник для освещения своего дома во время своих занятий в нем. Но этот светильник по смерти Эпиктета был куплен кем-то за 1000 динариев для памяти в похвалу мужу столь знаменитому. Лукиан, один из позднейших греческих философов, 200-й год по Рождеству Христову, издеваясь над многими философами, превозносил похвалами только одного Эпиктета. Эпиктет, кроме многих других сочинений, написал превосходное сочинение под названием «Энхиридион». Книга эта содержит в себе столько умственного и полезного, что может почитаться написанной благочестивым христианином, а не язычником. Она в день страшного суда Христова послужит укоризной для писателей-христиан, оставивших после себя сочинения, наполненные ложью, и проведших здешнюю жизнь без раскаяния, в безверии, бесчувствии. Знаменитый Эпиктет содержание всей философии выразил в двух словах: «Содержи и воздержись». Он утверждает, что весьма полезно и безопасно во всем следовать тщательно указаниям воли Божьей и беспрекословно и охотно подчиняться ей. Это он считает самым верным путем к достижению благ временных и вечных. Приятно предложить здесь несколько из его изречений. «Всякое желание свое отдаю я в послушании Богу. Так, например, желает ли Всевышний, чтобы я пребывал больным? Желаю и я быть больным. Угодно ли ему сообщить мне какое-либо дарование? Принимаю его благоговейно с благодарностью. Не угодно что-либо Богу, и мне оно не угодно. Хочет ли Бог, чтобы я умер, я готов умереть, ибо кто мне может возбранить в чем-либо против моей воли или убедить меня, если то угодно Богу? Не тронется ли черствое сердце твое, о христианин, такой преданностью божеству философа-язычника? Не ужаснешься ли ты своего упрямства и неразумия? Не покроют ли тебя стыдом эти слова благоразумного язычника? Весьма о многих предметах так благоразумно рассуждает умный Эпиктет. Он имеет непоколебимое убеждение в своем сознании того, что сердечно предавший себя в волю Божью совершит безмятежно предпринятый им жизненный путь. Что же означает выражение «всецело предать себя Богу»? Оно означает полную покорность преданного Богу. Что Богу угодно, то угодно и ему. А чего не желает Бог, того и он не желает. Как же это может сбываться на самом деле? Оно совершается не иначе, как только по Божьему благоволению и его премудрому промыслу и праведному мироправлению, без нарушения свободы, предоставленной свыше разумным существам. Что Бог мне даровал, то мое, и в моей находится власти. А то, что Бог предоставил себе, должно находиться в Его власти и распоряжении. Мне дал Он свободную волю и не восхотел ограничивать меня ни в чем из того, что им предоставлено моей свободе. Он непостижимо устроил из персти земной тело мое так, чтобы оно не было никем другим возбраняемо служить одному мне и без моей воли никому другому. Он покорил моей власти всю видимую неразумную природу для поддержания земной моей жизни ее продуктами, но предоставил себе высшее над ней управление космическое или мировое. Подчинил он моей власти распоряжение управлению всю мою семью, жену, детей и приобретенное трудами имущество и всякое распоряжение им преть до его востребования. Ибо все это дано мне от Бога безмездно по одной его благости. Итак, зачем же мне противиться Богу, если мы свободно и охотно не станем повиноваться божественным распоряжениям, то будем привлечены к тому против нашей воли? Сенека, живший во времена Цезаря Августа, в своей беседе о совершенной свободе говорит: «Спрашиваешь, что такое есть совершенная свобода?» И отвечает так: «Не страшиться никого из людей, ни даже Бога, ибо Он не страшен для добрых и любим ими. Не хотеть ничего постыдного или излишнего, иметь над самим собой полную власть или принадлежать самому себе. Во всем этом состоит совершенная свобода, наше многоценное добро. Но никто не может принадлежать самому себе, если он прежде всего не будет принадлежать Богу, чтобы желания Божии и пожелания человека, принадлежащего Богу, были во всем согласны, ибо одни и те же. Что угодно Богу, то и ему угодно. Чего не желает Бог, того и он не желает. Всяк желающий принадлежать себе или быть самостоятельным, должен устраниться от всего внешнего и обратиться внутрь себя, должен удаляться от чужих дел и навыков и прилежно смотреть за своим поведением и поступками. Он не знает для себя обид, ибо неприятное для себя переносит с кротостью, как попущенное Богом. И при этом только он становится принадлежащим самому себе и обладает совершенной разумной свободой. Равным образом и блаженный Августин высказался о совершенной свободе, говоря: «Добродетельный человек, хотя и бедствует, и отягощен работою, все же он свободен. Напротив, злой человек, хотя бы он целым царством владел, все остается рабом непотребным, ибо имеет над собою столько господ, сколько гнездится в нем противозаконных пожеланий и стремлений». Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.